Собрание экипажа началось полчаса спустя на мостике. Роль обвинителя исполнял Пат О'Рурк. Защитника мне не полагалось. Остальные члены экипажа сидели в ряд, сложив руки. Это было жюри присяжных. Коннор Брайан, Уильям Сейндж, Рори О'Донован, Дагал Лин, Том Тул, Роберт Дунан — все, кроме толстого Дональда Радена. Чуть поодаль сидел Дэнни Шейкер. Осмотрев ряд лиц, я вдруг подумал, что два основных оппонента Дэнни Шейкера, Шин Вилгус и Джозеф Мунра, мертвы. Я здорово облегчил ему жизнь. Но мне это вряд ли могло помочь. Пат О'Рурк сразу же перешел к делу, и настроение его было вполне определенным. «Джо Мунра был моим старым приятелем», — начал он. «Мы вместе прослужили на Кухулине 14 лет, а до этого на Колине и на Гэлуэе. Он был хорошим космолетчиком, знал корабль и 40 миров, как свои 5 пальцев. Теперь он мертв, упокой, Господи, его грешную душу! Джей Хара!» Он повернулся и злобно на меня посмотрел. «Застрелил его! Он изрешетил его пулями так, что в нем стало больше дырок, чем в твоем сите. Вы все видели его тело. Ты признаешь это, Джей Хара? Если да, то у тебя есть возможность сказать нам, почему ты это сделал». «Я признаю это. Я сделал это в целях самозащиты. Он избил меня до потери сознания. Потом едва не разбил мне голову о лестницу. Он думал, что у меня спрятаны какие-то сокровища с Пэддиной удачи. И он сказал, что если я не отдам их ему, он вышвырнет меня в открытый космос. Когда он бросился на меня еще раз, я его застрелил». Пат кивнул и махнул рукой Коннору Брайану, который поднялся с места и подошел ко мне. «Не двигайся», — сказал Брайан. «На Кухулине он был кем-то вроде врача. Если верить доктору Эйлин, знал по этой части немало, хотя приемы его были бесхитростными. Он ощупал мою голову и кивнул. Здоровенная шишка вот здесь, и рассечена кожа под волосами. Его здорово приложили пару раз, это точно». О'Рурк снова кивнул. «Значит, Джо думал, что у тебя есть ценные предметы с Пэддиной удачи. Это правда?» Мэл никак нельзя было назвать предметом, поэтому я искренне отрицал это. «Но мы еще посмотрим». Не успел О'Рурк произнести эти слова, как вошел Дональд Раден, такой же огромный и неуклюжий, как всегда. Он положил перед Патом розовый фонарик Мэл, сел рядом с остальными, потом, будто вспомнив что-то, снова встал и начал было говорить. «Я искал...» «Подожди, Дон», — оборвал его О'Рурк. «Дойдет и до тебя черед». Он повернулся к Роберту Дунану. «Сначала ты, Робби, расскажи нам, что тебе говорил и что показывал Джо Мунра». «Угу. Он показал мне этот фонарик. Сказал, что нашел его на катере, когда мы оттуда вернулись. Я никогда ничего похожего не видел. И Джо тоже. Он сказал, это Джей Хара принес его. И там, откуда он его взял, должно быть еще много такого добра». «Вот этот фонарик». О'Рурк высоко поднял розовый обруч. «Угу. Этот. Дональд Раден снова поднялся на ноги. «Я... минуточку. Дон, всему свое время. Джей Хара, а ты что скажешь нам?» Я вдруг понял, что происходило за последние полчаса. Все члены экипажа должны были присутствовать на суде. Но когда он начался, Дональда Радена не было. Он обыскивал мою каюту. Делал то, что должен был делать я сам, пока у меня был шанс. Вместо этого я сидел с Сиднем и глазел на труп Джо. Оставалось неясным только одно. Не оставила ли Мэл в спешке что-нибудь из своих вещей? Нашел ли Дональд что-то, уличающее меня? Если нашел, мне конец. К несчастью, я никак не мог узнать это. «Я принес этот фонарик на катер, это правда», — осторожно начал я. «Я нашел его на Пэддиной удаче и решил, что его обронил кто-то из вас. Я ничего не говорил о нем, потому что не видел в нем ничего особенного. Я и сейчас ничего такого не вижу. Ну, фонарик и фонарик. И я не приносил больше ничего с Пэддиной удачи, ни одной вещи. А пистолет? Это у Уолтера Гамильтона. Я подобрал его после того, как его убил Шин Вилгус. Тут я понял, что они могут поймать меня на этом, если только знают, из какого оружия был убит Вилгус. Но Дэнни Шейкер не казался обеспокоенным, так что был шанс, что никто не видел этот пистолет после смерти Уолтера Гамильтона. О'Рурк недовольно фыркнул. «Зачем ты столько раз стрелял в Джо?» «Я не хотел. Я никогда раньше не стрелял очередями. Я вообще никогда еще не стрелял из пистолета. Я начал стрелять и не мог остановить огонь, даже когда Мунро уже был мертв». О'Рурк кивнул, и Дональд Раден встал в третий раз. Я затаил дыхание. «Вот оно!» «Ну, Дон!» — проревел Пат О'Рурк. «Ничего. Вообще ничего. Ничего особенного. А я старался». Я в этом не сомневался. Дональд Раден, возможно, был слишком толстым, чтобы легко двигаться, но если уж брался за что-то, он, подобно Дункану Уэсту, доводил все до конца. Он был дотошен и методичен, он не жалел времени и не отвлекался, пока не кончался этой работой. Мне показалось, что все одновременно вздохнули и чуть изменили позы. Это был переломный момент, и я понял это, когда Пат О'Рурк произнес: «Джей Хара, сколько ты весишь?» Вопрос был не из легких. «Не знаю точно. Когда я последний раз взвешивался на Эрине, был 51 килограмм». Он кивнул и повернулся к остальным. «Джо Мунро, по моим расчетам, весил около 110, вдвое тяжелее Джея Хара. Кто-нибудь хочет еще высказаться или спросить чего?» Все разом отрицательно мотнули головами. «Тогда порядок». О'Рурк сел в ряд с остальными на противоположном от Дэнни Шейкера конце. Наступила нестерпимо долгая пауза, на протяжении которой я гадал, что будет дальше. В конце концов О'Рурк снова поднялся. «Тогда порядок. Времени было достаточно. Начнем в том порядке, как вы сидите. Конор Брайан». «Убийство в целях самозащиты», — произнес Брайан. «Никакого наказания. И еще добавлю, Джо был дурак. Он мне говорил не отвлекаться», — перебил его О'Рурк. «Ты знаешь правила. Том Тул. Убийство в целях самозащиты. Роберт Дунан. Убийство». Слова давались Дунану с трудом. «В целях самозащиты». И так все по очереди. «Убийство в целях самозащиты». О'Рурк опросил всех, кроме Дэнни Шейкера. Вместо этого он тряхнул своей массивной головой. «Не нравится мне это, но факты есть факты. Я тоже характеризую это как убийство в целях самозащиты. И что говорить? Назовите мне еще более тупого идиота, чем Джо Мунро, которого один на один одолел Соложонок, только-только с земли». «Не отвлекайся, Пат», — сказал Том Тул, — «вспомни правила». Он не улыбнулся, но эти слова заметно разрядили обстановку. Лица космолетчиков оставались угрюмы, почти все избегали смотреть на меня, но напряженность спала. «Значит так», — произнес О'Рурк. «Ты, Джей Хара, свободен и невиновен. И еще раз повторяю, что бы там ни говорили правила, Джо был чертов дурак». Он подошел ко мне и, не без внутреннего сопротивления, протянул руку. «Ты не виноват в случившемся. Собрание окончено. У кого там следующая вахта, собирайтесь на работу». Он еще раз покачал головой и вышел. Я ожидал, что остальные тоже подойдут ко мне и скажут что-нибудь, но этого не было. Они выходили по одному, не глядя на меня, пока мы не остались вдвоем с Дэнни Шейкером. «Еще не все кончено», — сказал я. «Что бы там ни говорил Пат О'Рурк, они все еще злы на меня». «Совершенно верно. И тем не менее все позади». За все время собрания Шейкер не произнес ни единого слова. Теперь он расслабленно откинулся в кресле. «Ты плохо знаешь космолетчиков, Джей. Они расстроены, но не злы. И если и злы, то не на тебя, а на Джо Мунра. Он их всех достал. Даже лучшего друга Пата. С их точки зрения, он вел себя еще глупее, чем тебе может показаться. Во-первых, то, что он на тебя бросился, пистолет может и не одолеть мозг, который варит. Но уж с кулаками лезть на пистолет может только идиот. Во-вторых, кто его победил? Сухопутный малек, в два раза моложе и меньше его. Для космолетчика нет ничего позорнее. Тебе повезло сегодня, Джей, повезло трижды. С Мунром, со мной и с собранием. Везение, Джей, важная штука. Только не слишком на него полагайся. Иначе оно может тебе когда-нибудь изменить. Он встал и пошел к выходу. Хлопотный выдался денек, а? Бросил он через плечо. Но ты не помог кораблю. Значит, в твою вахту тебе придется вкалывать больше. И если ты хочешь сказаться нездоровым, твоей голове нынче пришлось несладко, не откладывай это. Он ушел, прежде чем я успел ответить. Хлопотный день. С того времени, как я встретил на лестнице дядю Дункана, прошло, похоже, несколько лет. Я попробовал посчитать. Вышло никак не больше 3 часов. Да, еще пара таких дней, я буду чувствовать себя таким же старым, как доктор Эйлин».